Книга вторая. Худшая из времен. Глава 14. Таркат. Федеративное Содружество. 19 апреля 3055 года. Карл Коль, как назвал себя наемный убийца из Каркады, тихо насвистывал, медленно прогуливаясь по Ливонскому парку. Проходя мимо ледяной горки для катания, где счастливый смех детворы заглушил его свист, он закутал подбородок в шарф, больше прячусь от холода, чем стараясь скрыть свою внешность. У Карла Коля не было никаких причин скрываться. Он ничем не отличался от других людей, приехавших на Таркат и работавших на цветочных плантациях. Карл Коль был очень тщеславен и часто представлялся ботаником, а не цветоводом. В действительности же начальник держал его на работе из-за сильных мышц и еще потому, что тот всегда был готов с улыбкой исполнить любое поручение. Но хозяин не собирался в будущем позволять своему работнику иметь дело с цветами. Снег скрипел под подошвами его ботинок, пока он продолжал легкую экскурсионную прогулку по парку. Больше всего людей собралось вокруг горки и маленькой лавочки уцененных товаров, но пунктирные следы, ведущие через широкие снежные поля, указывали на то, что и здесь иногда проходят люди и звери. В основном люди пользовались паутинками расчищенных дорожек, но некоторые бесстрашные души прокладывали себе дорогу через метровой глубины сугробы. Перед ним двое детей барахтались на спинах в снегу, быстро работая руками и ногами, оставляя отпечатки, похожие на силуэты ангелов. Будь он действительно Карлом Колем, холод заставил бы его пойти к ближайшей остановке автобуса и поехать домой. Но так как в действительности он был убийцей, то такая роскошь была сейчас непозволительна для него. Незаметно оглядывая парк, он убедился в том, что никто не обратил внимания на его немного необычное поведение. То, что он работал на неотапливаемом складе, вовсе не означало, что человек не может наслаждаться прелестями зимы. Утренний пакет новостей, пришедший на его компьютер, содержал специальное сообщение в разделе «Потери и находки», который и предопределил его сегодняшнюю прогулку в парк. «Потеряна сука с латинской породы, отзывается на кличку Лита, возраст 2 года, вознаграждение гарантируется». Он прочел его, хотя сообщение не было составлено достаточно правильно, Коль увидел в нем ключевые фразы, сказавшие ему о том, что более подробная информация будет ожидать его в одном из тайников. Прогулка привела Коля к одному из маленьких домиков для садовников, расположенному на краю леса, который выходил к восточной границе парка. Домик был закрыт на зиму, но с одной стороны от него сохранилась цепочка следов, которые не замела ночная пурга. Карл Коль заметил это мимолетным взглядом. Убийца ступил в снег и стал обходить вокруг, стараясь выйти к задней стене кирпичного домика. Он сел на снег и потянул кирпич, немного выступающий из цементного фундамента, в том месте, где ветер, вылетающий из-за угла, сдул снег. За кирпичом он нашел маленький клочок бумаги, взял его и осторожно задвинул кирпич на место. Бумага была измята и запачкана, что делало ее похожей на мусор, неизвестно как провалявшийся здесь много лет. Дырчатая линия отрыва показывала, что левый верхний угол листа был оторван. В руках у Коля оставалась только половина сообщения. Все, что он увидел, это две строчки букв и цифр. 36-4, А7-22-7-К1Н. Коль запомнил их и выбросил бумажку в урну. Несмотря на нетерпение, Коль шел в обратном направлении такой же медленной и ленивой походкой, какой входил в парк. «Спешка приводит к задержке», — напомнил он себе. В данном случае, если предприятие не увенчается успехом, то он превратится в ничто, а Коль хотел избежать этого любой ценой. Подойдя к компьютеризированному городскому справочнику, он сначала прошел назад, потом остановился и вернулся, как будто забыв что-то. На секунду его взгляд устремился в пространство, затем он выбрал из главного перечня раздел номер 36. На экране возник список вокзалов города – автобусных, железнодорожных, космических. Четвертым пунктом в этом списке был железнодорожный вокзал имени Фредерика Штайнера. С помощью скоростного автобуса убийца добрался до вокзала Фредерика Штайнера, спустя час после того, как прочел сообщение в парке. Он прошел через гигантский зал, остановившись только однажды, чтобы оценить высоту сводчатого потолка и статуй, расположенных по верхнему краю стен. Пройдя сквозь маленький проход, он отделился от толпы, продвигавшейся вниз к эскалаторам, спускающимся к поездам, и прошел к ящикам камеры хранения. Он нашел ящик с номером А7 и набрал комбинацию 22-7-К1Н. Маленькое светодиодное табло над клавиатурой известило его о том, что он должен за хранение еще 1,5 кроны. Коль достал из кармана монеты и скормил автомату одну Мелиссу, Виктора и две памятные монеты Таут-Кросса. На табло красными буквами высветилось слово «Открыто», и мужчина стал действовать в соответствии с инструкцией. Внутри, как он и ожидал, обнаруживался маленький конверт, содержащий дискету для компьютера. Коль похвалил себя за верное предвидение. Он положил дискету в нагрудный карман своей куртки и вновь вышел на мороз. Хотя Коль мог позволить себе поехать на такси, выполнив порученное ему задание, он сможет купить все такси на Таркаде. Убийца дождался скоростного автобуса. Уже почти стемнело, когда он вышел на остановке около своего дома и направился в угловой магазин, чтобы купить фунт кофе и замороженный ужин. По привычке Карл и владелец магазина поспорили о будущем одной из таркадских спортивных команд. И, заключив пари на 5 крон, он вышел. Придя домой, Карл положил замороженную еду в микроволновую печь, а сам начал варить кофе. Только закончив с этим, он взял конверт, вскрыл его, сделав надрез ногтем большого пальца, и сел в кресло около компьютера. Он вставил дискету в машину и включил ее. Компьютер считал информацию с нового диска. На экране появилась рамка с вопросительным знаком и мигающим курсором. Он ввел в компьютер кличку собаки, за которую в утреннем объявлении предлагалось вознаграждение. 2 раза убедился в том, что оно написано правильно, прежде чем нажать клавишу «Ввод», так как если вместо кодового слова в компьютер будет введено любое другое, то дискета с информацией будет немедленно уничтожена. Компьютер запишет нули на месте всей имеющейся на ней информации. Такую ошибку уже невозможно исправить, и прощения за нее не будет. Машина приняла введенный пароль, и он вернулся на кухню. Пока наемный убийца заканчивал приготовление к ужину, компьютер перенес данные из программы, записанной на дискете, в другую программу, спрятанную на жестком диске компьютера. Эта программа, в свою очередь, вошла в библиотечную систему общего пользования и переписала оттуда статьи из периодических изданий, на которые указала ей программа, запущенная первой. От половины текста компьютер сразу же избавился, уничтожив его. А оставшийся был обработан, и машина выбрала определенные слова из указанных абзацев и на указанных страницах. Когда все слова были выбраны, компьютер уничтожил оставшиеся бумаги. Отдельная подпрограмма, записанная на дискете, расставила в определенной последовательности выбранные слова. Отработав их, она вывела результат на экран, и компьютер издал сигнал. Убийца вернулся к компьютеру и посмотрел на получившееся сообщение. Так как первое слово состояло из 5 букв, он пропустил все следующие слова, прочитав только 5-е, состоявшее из 7 букв. Поэтому следующие слова до 7-го он также пропустил. Так как это слово имело ударение на долгой гласной, которая была 4-й по счету буквы в нем, он поднялся на строчку вверх и отчитал 4-е слово от ее конца. Медленно и кропотливо он составил настоящий текст сообщения. Как только он прочел его, то нажал кнопку на клавиатуре, и компьютер стер информацию с дискеты и уничтожил все остальные следы проделанной работы. Компьютер выплюнул дискету, и убийца переломил ее пополам, прежде чем выбросить в мусорную корзину. Он еще раз мысленно повторил сообщение. Спустя 2 месяца после этого дня он поразит цель. Способ убийства был оставлен на его усмотрение, и сопутствующие жертвы не запрещались. Карл улыбнулся, потому что метод, который он выбрал ранее, отлично сработает, особенно в таком многолюдном месте, где он намеревался уничтожить намеченную жертву. Зазвонила микроволновая печь, и Карл Коль улыбнулся. Убийца внутри него улыбнулся тоже. Через 2 месяца и Карл Коль, и Мелисса Штайнер-Девион будут мертвы.